Здравствуйте! Мы сегодня с вами начинаем важнейшую для истории русской литературы 20 века тему «Александр Блок». Когда-то, в 56 году, когда случился 20-й съезд КПСС, и впервые после советского периода приоткрылась дорожка к свободе, Борис Леонидович Пастернак написал цикл стихотворений о Блоке, 4 стихотворения о Блоке, и там были такие строчки – Блок на небе видел разводы, ему предвещал небосклон, большую грозу, непогоду, великую бурю, циклон. Блок ждал этой бури и встряски, ее огневые штрихи, боязнью и жаждой развязки легли в его жизнь и стихи. Это очень точная формула, но обратите внимание, что такое большая гроза, непогода, великая буря, циклон. Это то, что написано на барометре. Это то, на что указывает стрелка барометра. И для Пастернака Блок – барометр эпохи, которая совершилась в 20 веке с Россией и в России. И мы с вами будем говорить о трех томах блоковской лирики. Сегодня о первом томе. Что такое три тома блоковской лирики? Он объединил все циклы своих стихотворений в три тома. И назвал эти три тома трилогией «Вочеловечения» в одном из писем. И так это и осталось, и закрепилось в истории словесности, и литературоведы этим пользуются, и читатели. И эти три тома для Блока рассказывают историю его лирического героя, который постепенно входит в окружающую его жизнь, соединяется с ней, разделяет ужас этой жизни и разрывается, можно сказать, на части тем процессом историческим, который ворвался в Россию 20 века. Мы сегодня будем говорить о самом мягком, самом мистическом, самом лирическом из этих трех томов, первом томе. Но сначала давайте поговорим о том, на каком фоне литературном и биографическом этот том создавался. Блок происходил из семьи интеллигентной и семьи обеспеченной в одно и то же время. Из семьи юристов, из семьи профессуры. В его окружении были люди, связанные с наукой. И недаром Блок, который интересовался и сам наукой, и первый его факультет, на который он поступил, был факультет юридический, а не филологический. На филологический он перевелся позже. Так вот, Блок наукой интересовался не случайно. Его первый и последний большой, по-настоящему большой роман был связан с дочерью великого русского химика Менделеева Любовью Дмитриевной. Но прежде чем мы начнем говорить о биографии, давайте узнаем о том, что такое поэтический цикл и поэтическая книга, чем она отличается от просто сборника стихов. На всем протяжении своего творчества Блок писал стихи циклами. Это очень важная для него смысловая единица. Например, цикл «На поле Куликовым». Более крупная форма объединения стихов – это сборник. Скажем, сборник «Стихи о прекрасной даме», который принес Блоку славу. Но вот в начале 1910-х годов Блок объединил всю свою лирику в три очень большие группы. Он их назвал книгами «Первая», «Вторая» и «Третья». Книги Блока – это самая крупная единица его лирики. Она объединяет в себе сборники, которые, в свою очередь, состоят из циклов. В центре каждой книги свой доминирующий образ. В первой книге – это «Прекрасная дама», «Вечная женственность». Во втором – «Город», «Метель», «Музыка». А в третьем – «Россия». Итак, отечественная поэзия конца 19 века, вплоть до 90-х ее годов, это поэзия, я бы сказал, такая разжиженно-некрасовская. Некрасов говорил о социальных проблемах, говорил энергично, мощно, а поэты следующего поколения разжижали до предела эту социальную интонацию. И, в общем, поэзия превращалась в нечто поверхностное, и характернейшим поэтом конца 19 века был Надсон. Наше поколение юности не знает, юность стала сказкой миновавших лет, рана в наши годы думы отравляет, первых сил размах и первых чувств рассвет. То есть о чем эти стихи? Фактически ни о чем. Но это страшно, невероятно популярная поэзия. А затем наступают 90-е годы, когда начинает звучать совсем другая интонация. Русские литераторы осваивают совсем иную стилистику. Они начинают говорить о вещах, не связанных с социальной жизнью, о вещах, связанных с жизнью души, с мистическими переживаниями. в литературу входят ранние, старшие русские символисты. И одним из лидеров нового течения оказывается Валерий Яковлевич Брюсов. Он редактор первых сборников русских символистов. И о том, как Валерий Яковлевич Брюсов вводит саму идею символа в русскую поэзию, давайте поговорим отдельно. В 1894-95 годах Брюсов издает три сборника «Русские символисты», составленные главным образом из стихов самого поэта и малоизвестных авторов. Это сборники – первые декларации русского модернизма в России и отражают стремление Брюсова создать школу русской символистической поэзии. Мир ранних стихов Брюсова, опубликованных в сборниках, это мир противоречивых переживаний одинокой души. Звучащий лейтмотив – это противопоставление реального и идеального. Для Блока эта мысль становится истоком его двоемирия, противопоставления земли и неба. В ранних миниатюрах Брюсова, опубликованных в этих сборниках, есть сходство с платоническим культом прекрасной дамы, которая воплотилась позднее в творчестве Блока. Давайте попробуем вспомнить, что такое символ. Символ – это слово, пришедшее к нам из греческой культурной традиции. И чтобы проще было понять, давайте попробуем сделать так, как делали греки. Вот разломится или не разломится? Разломится, да? Вот это должно быть роздано двум людям, которые расходятся очень надолго. Как они могут опознать друг друга? У одного одна половинка, у другого другая. И при встрече они соединяют и понимают, что они между собой связаны. Вот это не символ, и это не символ. Символ – это точка встречи двух пластов смысла. Понимаете, да? Это то, что связано с нашим сегодняшним переживанием, и то, что связано с культурным контекстом. И символ – это встреча реального образа с его мистическим, скрытым содержанием. Вот что такое символ для поэзии конца XIX века. Но нужно очень ясно понимать, что старшие символисты понимали под символом нечто техническое, некоторый литературный прием, который позволяет им вырваться за пределы нациановской традиции. И в это же самое время в культуру входит философ, отчасти и поэт, но прежде всего философ Владимир Сергеевич Соловьев. Для него символ – это не технический прием, это не способ формально соединить реальную подробность жизни и некоторый мистический подтекст, а это способ прожить иной пласт жизни, иной пласт культуры. Вообще Владимиру Сергеевичу Соловьеву стоит сказать особо, тем более, что для Блока это не просто часть истории литературы, это часть его собственной жизни, потому что сестра блоковской матери до замужества Бекетова была замужем за младшим братом философа Владимира Сергеевича Соловьева Михаилом Сергеевичем, а Сергеем Михайловичем Соловьевым, племянником великого философа, он дружил, и это отдельная история, отдельная судьба. Для Блока это не просто история литературы, это часть его собственной биографии. Владимир Сергеевич Соловьев оказал колоссальное воздействие на таких русских классиков, как Толстой и Достоевский, хотя он был тогда совсем юным, но гораздо большее воздействие он оказал на следующее поколение, поколение Блока, поколение Белого, Бальмонта и поколение Вячеслава Ивановича Иванова. Это все литературное окружение Блока. Дело в том, что Соловьев вернул русской культуре вкус к мистическому размышлению. Это была культура не шестидесятников, не культура разночинцев, не культура рационалистов, атеистов и богоборцев. Это была культура мистического проникновения за край, туда, куда устремляется человеческая мысль. И Владимир Сергеевич Соловьев свои идеи воплощал не только в серьезные исследования, не только в мощные, клокочущие публицистические книги, но и в стихи. Именно тут намечены все основные образные модели, которые будут использованы и у Блока, и у Белого. Давайте просто посмотрим на небольшом примере стихотворение Владимира Сергеевича Соловьева. «У царицы моей есть высокий дворец, о семи он столбах золотых. У царицы моей семигранный венец, в нем без счету камней других. И в зеленом саду у царицы моей роз и лилий краса расцвела, и в прозрачной волне серебристый ручей ловит отблеск кудрей и чела». Тот, кто будет читать потом стихи о прекрасной даме Блока, узнает эту стилистику в ее отголосках. В ее, может быть, более совершенных отголосках, но именно в отголосках. Владимир Сергеевич Соловьев, конечно, оказал на него колоссальное воздействие, хотя сам Соловьев к ранним символистам относился насмешливо, и его пародии на сборнике русских символистов вошли в историю русской пародии. Самые знаменитые: «На небесах горят паникадила, а снизу тьма, ходила ты к нему или не ходила, скажи сама. Но не дразни гиену подозренья, мышей тоски, не то смотри, как леопарды мщенья острят клыки, и не зови сову благоразумья ты в эту ночь, ослы терпенья и слоны раздумья бежали прочь». Он возвращает русской литературе, русской культуре вкус к подтексту, вкус к философии, к мистической философии. Все его творчество пронизывает идея вечной женственности, образ Софии. Философия и поэзия Владимира Соловьева оказала на Блока огромное влияние. Основа цикла «Стихи о прекрасной даме» – идея соловьевская, идея Софии, вечной женственности. Лирический герой цикла – юноша, отрок, инок, рыцарь, ожидающий схождения в мир вечной женственности. Это мистическое событие, верили символисты, должно преобразить мир. Прекрасная дама – символ с принципиально бесконечным количеством значений, одно из которых – реальная земная девушка, в которую влюблен поэт. То, о чем мы сейчас говорили, технический подход к символу, как к встрече образа, взятого из реальной жизни, с его мистическим затекстом, его мистическим подтекстом, и, с другой стороны, образа вечной женственности Софии, встречаются нам в ранних стихах Александра Блока и одушевляют эти стихи. И вот когда мы открываем первый том блоковской лирики, мы понимаем, что он создан и с учетом философии Владимира Сергеевича Соловьева, и с учетом опыта ранних русских символистов. Одно из самых характерных стихотворений, открывающих первый том, — «Слуга царицы». «Не призывай, и без призыва приду во храм, склонюсь главою молчаливо к твоим ногам, и буду слушать приказания, и робко ждать, ловить мгновенные свидания и вновь желать. Твоих страстей повержен силой, под игом слаб, порой слуга, порою милый, и вечно раб». Мы видим, что образ возлюбленной здесь – это образ некоторой чаемой мистической души мира, той самой вечной женственности, о которой мы с вами только что говорили. Это нереальная женщина, и в то же самое время это реальная женщина, потому что свою возлюбленную, Любовь Дмитриевну Менделееву, которая стала потом Любовью Дмитриевной Блок, Александр Александрович воспринимал как земное воплощение этой небесной женственности, этой небесной души. И на пару со своим мистическим товарищем и поэтическим другом Андреем Белым так ее и воспринимал. У них был культ вечной женственности, преобразованный в культ Любови Дмитриевны Блок. Ничем хорошим это не кончилось, и Любовь Дмитриевна ощутила себя действительно центром притяжения Вселенной, и семейная жизнь Блока на этом фактически надорвалась. Дружба с Андреем Белым осложнилась сначала мистической, а потом реальной влюбленностью Белого в Любовь Дмитриевну. Но в истории русской поэзии все это осталось воплощенным в сборнике Блока, составившие первый том его лирики. Но давайте посмотрим на то, как Блок-лирик воспринимает этот образ своей вечной возлюбленной, как он его передает читателю. «Терем высок, и заря замерла, красная тайна у входа легла. Кто поджигал на заре терема, что воздвигала царевна сама? Каждый конек на узорной резьбе красное пламя бросает к тебе. Купол стремится в лазурную высь, синие окна румянцем зажглись, все колокольные звоны гудят. Залит весной беззакатный наряд. Ты ли меня на закатах ждала, терем зажгла, ворота отперла». Если смотреть на эти стихи рационально, то все здесь противоречит всему. Терем зажжен, и в терем зовут. Возлюбленная ожидает, и она же отвергает поэта. Но это тот образ, который Блоку был принципиально важен. Это образ ожидаемой вечной, невозможной и осуществимой встречи с вечной женственностью. Все здесь перемешано со всем, все здесь противоречит всему. И на этом как раз образ мира раннего Блока и строится. Мы с вами видим, что никаких деталей, подробностей жизни окружающей поэта здесь нет. Их быть не может. Потому что ранний Блок рассказывает о своем интимном переживании, отодвигая современность в сторону и растворяя свое интимное переживание в вечности. Это для него принципиально важно. Он рассказывает о разрыве мира, о разрыве, прошедшем через сердце мира, но этот мир не похож на мир реальный, окружающий поэта здесь и сейчас. Это мир как таковой, мир, растворенный в вечности. Так ли это остается на протяжении всего первого тома? Нет. Чем дальше Блок развивает лирический сюжет, заявленный в этой книге, тем ближе он оказывается к тому миру, через который эта трещина прошла. Сюжет первого тома блоковской лирики вращается вокруг образа прекрасной дамы, встреча с которой и желанна, и невозможна. Мир, изображаемый Блоком, поначалу освобожден от каких бы то ни было ассоциаций с реальной жизнью. Но чем дальше, тем ближе подходит поэт к своему миру, в котором он живет. С миром он этим взаимодействует, и это взаимодействие оказывается подчас довольно страшным. Давайте просто посмотрим, как это происходит в стихах первого тома. «Все ли спокойно в народе? Нет, император убит. Кто-то о новой свободе на площадях говорит. Все ли готовы подняться? Нет, каменеют и ждут. Кто-то велел дожидаться, бродят и песни поют. Кто же поставлен у власти? Власти не хочет народ. Дремлют гражданские страсти, слышно, что кто-то идет. Кто ж он, народный смиритель? Темен и зол и свиреп. Инок у входа в обитель видел его и ослеп. Он к неизведанным безднам гонит людей, как стада. Посохом гонит железным. Боже, бежим отсюда». Кажется, что эти стихи разворачивают нас от мистического пространства раннего цикла к более реальным стихам зрелых лет. Но подумаем, что такое посох железный, о котором идет здесь речь? Какой император убит? Это что, революция? Смотрим на дату. Эти стихи 1903 года. Нет еще никакой революции. Это стихи о предчувствии революции. Но революции не той, которая будет в России, не конкретной революции 1905 года, а революции, опять же, как таковой. Революции как вечной идеи, правящей миром. Революция, которая вторгается в историю и разрывает ее на части. Революция понята здесь как нечто мистическое. И посох железный – это образ, прямиком пришедший в эти стихи из апокалипсиса. Так что здесь не берется реальность и превращается в некоторый символ. Здесь берется символ, и реальность напыляется на него, как на магнит напыляется железная стружка. Но это первый шаг в новом для, принципиально новом для Блока направлении, и он постепенно, шаг за шагом, в этом направлении будет двигаться. У него возникают образы, которые в первые годы, а надо сказать, что первый том писался с 1898 по 1904 год, так вот, здесь возникают те образы, которые в совсем ранних стихах были просто невозможны. Кто такой философ для раннего Блока? Это человек, отказавшийся от соприкосновения с мелочами быта. Кто такой философ в стихах Блока, когда Блок переходит к концу, завершает первый том своей лирики? Вот как он создает портрет Иммануила Канта. «Сижу за ширмой, у меня такие крохотные ножки, такие ручки у меня, такое темное окошко, тепло и темно, я гашу свечу, которую приносят, но благодарность приношу, меня давно развлечься просят, но эти ручки, я влюблен в мою морщинистую кожу, могу увидеть сладкий сон, но я себя не потревожу». Здесь идет ирония над человеческим образом величайшего философа, именно потому, что он отрешился от мира окружающего его, вознесся туда, где разреженный воздух, где нет соприкосновения с жизнью. Конечно, в ранних сборниках, составивших основу первого тома, Блок еще не раскрывает себя как тот действительно великий поэт, которого мы все знаем и любим. Он сам потом говорил, что стихи, написанные в юности и в молодости, были глубоко несовершенны. Их было слишком много. Мы знаем, что он написал в молодости до 800 стихотворений, и это был лирический поток, из которого очень трудно выбрать жемчужины, шедевры. Но, во-первых, для Блока было очень важно, что каждое из этих стихотворений отражает некоторую веху на пути лирического героя. И поэтому обладает не самостоятельной ценностью, а ценностью в ряду других стихотворений. Во-вторых, для него было очень важно, что уже в ранних стихах большинство его художественных принципов были зафиксированы. Пускай не так совершенно, как в более поздних произведениях. Давайте посмотрим на одно из самых известных стихотворений раннего Блока, и мы увидим, как выстраивается образ, как подбирается рифмовка, на чем Блок строит образную систему и так далее. «Предчувствую тебя. Года проходят мимо. Все в облике одном. Предчувствую тебя. Весь горизонт в огне и ясен нестерпимо, и молча жду, тоскуя и любя. Весь горизонт в огне и близко появление, но страшно мне, изменишь облик ты. И дерзкое возбудишь подозренье, сменив в конце привычные черты. О, как паду, и горестно, и низко, не одолев смертельные мечты. Как ясен горизонт, и лучезарно близко, но страшно мне, изменишь облик ты». Мы видим здесь и бесконечную череду повторов, которые усиливают звучание, может быть, некоторое монотонное звучание сквозной мысли. Здесь нет деталей. И очень важно, что Блок не боится стертой рифмы. Он рифмует «тебя», «любя», «нестерпимо», «мимо», «проявление», «подозрение», «ты», «черты». Это то, чего чурались изысканные поэты, и что Блок превращает в прием, потому что за этим приемом стоит нечто важное для него. И давайте подробнее узнаем о системе блоковской рифмовки. В ранней поэзии Блока преобладают очень простые рифмы. Например, в одном из стихотворений из цикла «Стихи о прекрасной даме» читаем такие рифмы: «покой», «чертой», «тобой», «мной». Эти созвучия содержатся как будто бы в самом языке. «Читал», «пропал», «мной», «тобой». Поэт словно бы ничего сюда не примыслил. Однако богатство смысла надстраивается над грамматикой. Оно вытекает из богатства символических ассоциаций. У более позднего Блока будут более сложные и богатые рифмы. Блок шаг за шагом движется к одному из ключевых стихотворений финальной части первого тома, стихотворению «Фабрика». В соседнем доме окна желты. По вечерам скрипят задумчивые болты, подходят люди к вратам, и глухо заперты ворота, а на стене недвижный кто-то, черный кто-то, людей считает в тишине. Я слышу все с моей вершины, он медным голосом зовет согнуть измученные спины внизу собравшийся народ. Они войдут и разбредутся, навалят на спину кули, и в желтых окнах засмеются, что этих нищих провели. Заметьте, что здесь Блок пишет слово «желтый» не через «е», а через «о» и настаивает на том, чтобы его стихи всегда печатали именно так – «желтый». Почему? Потому что это не просто желтый цвет. Это некоторый символ ужаса, царящего в мире. Это некоторый символ сгущающегося темного света. И этот символ сгущающегося темного света будет нарастать в блоковской поэзии год от года и будет нарастать в его жизни, потому что до поры до времени Блок живет жизнью отрешенной. Так его воспитывали, так складывался быт вокруг него, но постепенно он сам меняет вектор своей собственной жизни. Он переселяется на петербургскую сторону, чтобы быть ближе к тем событиям, которые начинают разворачиваться в России. Он пробует зарабатывать на жизнь сам, не чурается и филологического труда. Он комментирует стихи Пушкина по заказу Венгерова. И это его сознательный выбор. Но в стихах это будет видно по мере того, как Блок будет создавать второй и третий тома своей лирики, своего опыта вочеловечения, своего опыта сближения с жизнью своей собственной страны. И надвигающаяся революция, конечно, сыграла в этом колоссальную роль. И когда Борис Пастернак будет завершать свой цикл четырех стихотворений о Блоке, он напишет еще о нем. «Тот ветер повсюду, он дома, в деревьях, в деревне, в дожде, в поэзии третьего тома, в двенадцати, в смерти, везде». Но об этом вы уже будете говорить в следующих лекциях, когда будете обсуждать второй и третий том, а наше сегодняшнее занятие окончено.